По прошествии 7 лет о Пирогове опять вспомнили. Россия снова вела Восточную войну, на этот раз наступательную. Общество Красного Креста возложило на знаменитого хирурга поручение осмотреть все санитарные учреждения на театре войны и в тылу действующей армии, а также средства транспортировки больных и раненых по грунтовым и железным дорогам. При осмотре лазаретов, бараков, помещений для больных в частных домах и в лагерных палатках и шатрах Пирогов обращал внимание на местность, расположение, устройство и удобство помещений, на количество и качество воздуха, на пищу и правильность продовольствия раненых и больных. Уход за ранеными и больными, сортировка их по родам болезней, методы лечения, деятельность медицинского персонала и сестер милосердия. Со всем этим Пирогов знакомился во всех подробностях и потом указывал, кому следует, все недостатки и предлагал практические меры к немедленному исправлению их. Нечего и говорить, что во всех посещенных Пироговым госпиталях врачи консультировались у него, желая получить от него советы и указания. Транспорт и эвакуация, бывшие больным местом кампании, сосредоточили на себе особенное внимание Пирогова. Пирогов осматривал пункты для перевязок и питания транспортируемых и указывал на недостатки их организации. При осмотре санитарных поездов он в деталях знакомился с устройством вагонов, системой коек, организацией персонала поездов, влиянием транспортов на раненых при различных условиях. При осмотре складов общества Красного Креста Пирогов наводил справки о количестве имеющихся запасов наиболее необходимых средств помощи, перевязочных средств, белья, медикаментов, вина, теплой одежды и прочего, а также о быстроте и своевременности снабжения этими предметами по требованиям как лазаретов Красного Креста, так и военно-временных госпиталей. Такая многосторонняя деятельность Пирогова в Румынии и Болгарии продолжалась с сентября 1877 года по март 1878 года. Знаменитый хирург совершенно забыл о своем преклонном возрасте, хотя зачастую попадал в такую обстановку, которая живо напоминала ему дела давно минувших дней Крымской кампании. Громадный, собранный им материал со своими выводами и заключениями, Пирогов изложил в известном сочинении «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877-1878 годах», изданном Обществом Красного Креста в 1879 году. «Основы моей полевой хирургической деятельности», читаем мы в этом труде, «я сообщил только спустя 10 лет после достопамятной Крымской кампании. С тех пор 6 войн нарушали мир различных государств в Европе и Америке. Следя за ходом событий, я всякий раз мысленно убеждался в истине тех начал, которые исповедую. И в предпоследней из этих 6 войн, во франко-германской, 70-71 годов, я при посещении моем госпиталей в Германии и на театре войны, в Эльзасе и Лотарингии, наглядно убедился в том же самом. Наконец, в минувшую нашу Восточную войну 77-78 годов, более чем все другие, сходную с Крымской 1854 года, я имел случай еще более глубоко увериться в прочности основных начал моей полевой хирургии. Мы познакомим читателей с этими основными принципами. Прежде всего, взгляд Пирогова на саму войну выражается в том, что война – это травматическая эпидемия, то есть эпидемия ранений. Пирогов доказывает, что война имеет все свойства эпидемии. В повальных болезнях замечается независимость от наших действий, нашей воли, периодичность их появления. Но и в войнах зависимость от нас более кажущаяся, чем постоянная. Сама же причина войн, по-видимому, зависящая от воли и произвола правительств, кроется гораздо глубже. Разные миссии наций, стремление их на восток или на запад, переселение народов, соединенные с войнами, по временам появляющиеся завоеватели. Что это все такое, как не нечто непроизвольное, глубоко затаенное в самой природе человеческих обществ? И войны, и каждая война имеют так же, как и эпидемии, свои фазы и свои периоды. Далее Пирогов придает первенствующее значение в военном-санитарном деле правильно организованной администрации. Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны. Кроме того, по мнению Пирогова, свойства ран, смертность и успехи лечения зависят преимущественно от различных свойств оружия и в особенности огнестрельных снарядов. Главной же целью хирургической и административной деятельности на театре войны должны быть не операции, спешно произведенные, а правильно организованный уход за раненым и сберегательное, консервативное лечение в самом широком размере. Беспорядочное скучение раненых на перевязочных пунктах и в госпиталях есть самое главное зло, причиняющее впоследствии непоправимые бедствия и увеличивающий безмерно число жертв войны. Поэтому главная задача полевых врачей и администраторов должна состоять в предупреждении этого скопления в самом начале войны. В этих видах хорошо организованная сортировка раненых на перевязочных пунктах и в военно-временных госпиталях есть главное средство для оказания правильной помощи. Рассеяние раненых и больных, вентиляция помещений в широком масштабе, а всего более отдельное и, если можно, одиночное размещение тяжелораненых составляют наиболее верные средства против распространения травматических зараз. При этом этапы, питательные пункты и выдвижные лазареты принадлежат по преимуществу к области действий частной помощи, которая поэтому должна быть признана самым важным самостоятельным подспорьем в полевом санитарном деле.